Марева летнего дня захватила в заложники старинный дачный поселок. Полный штиль. Поникшие листья раскидистых берез словно умоляют о дожде, но на небе не облачко. Дачники попрятались в своих домиках, пережидая самый пик жары в тени и относительной прохладе. Где-то в отдалении прогудел тепловоз, грохнули сцепившись вагоны, и вновь все затихло. Словно умерло. Лишь кузнечики, закопавшись в траве, на разный лад зазывают невест. Я вытер мгновенно вспотевший лоб тыльной стороной ладони и задрал голову к лазурному небу. Сощурился от резанувшего по глазам солнца и прикрылся ладошкой. Что я там хотел увидеть? Кружащего в вышине ястреба, несмотря на жару, продолжавшего упорно выискивать добычу, или сверкнувший фюзеляжем самолет? Не знаю. Наверное, просто интуитивно. Поднял голову и замер, вмиг позабыв и о жаре, и о маячившем невдалеке домике, где сейчас, по расчетам второго, должен был находиться мой отец. Небо было словно собрано из четырех прозрачных лепестков, которые прямо над нами срастались между собой мутным желеобразным швом. Лепестки рябили и колыхались, словно прозрачная целлофановая пленка, и если бы не это движение, я, возможно, бы ничего и не заметил, списав швы на легкую дымку или след от реактивного самолета. А так я недоуменно прошелся взглядом по шву, спустившись до земли, и с шумом выпустил запертый в груди воздух. «Что за хрень?» Так и не увидев из-за домов и деревьев, чем все это кончается у основания, я повернулся к Соньке. «Ты о чем?» Недоуменно посмотрела она покрасневшими глазами вверх, заблаговременно сделав рукой козырек от солнца. Повертела головой и уставилась на меня. «Что ты видишь?» Судя по реакции, она ничего странного в небе не заметила. Пришлось объяснить. «Опять эти твои способности чудят», — проворчала она и махнула рукой. «Пойдем, нам кажется, вон тот дом нужен, с красной крышей». Я кивнул, но с места не сдвинулся. «Дом-то тот, но вот небо. Если второй нас не предупредил, что возможны какие-то аномалии, то значит, это дело рук странников. Что они выдумали на этот раз?» Сорвавшись с места, я быстро догнал Соньку и зашагал рядом. «Хорошо ей, она не видит всю эту несуразность небосвода. А мне как быть? Тоже оставить без внимания? Так ведь я ослу понятно, что ничем хорошим это не кончится. Знать бы еще, к чему готовиться». Мы дошли до двухстворчатых ворот, одна половина которых выполняла роль калитки, и остановились. Сонька начала выискивать, где она отпирается, а я вновь задрал голову к небу. Чертовщина с лепестками почти прошла, и о случившемся теперь напоминали только едва видимые следы швов. Может, действительно показалось? Да нет, если уж себе не верить, то кому? Сонька, наконец, нащупала изнутри щеколду и, распахнув створку ворот, шагнула во двор. Я зашел следом, придержал калитку ногой, не дав захлопнуться, и просмотрел улицу в оба конца. Никого. Уже собираясь проследовать за Сонькой, вновь замер. Эта часть улицы находилась на небольшом холме, и вид отсюда открывался просто замечательный. Нет, конечно, виды крыш дачных домиков, берез и плодовых деревьев, теплиц и палисадников не всех могут восхитить, но видно было далеко. По крайней мере, я так думал, что отсюда должно быть видно далеко, но метрах в 100 начиналась какая-то легкая дымка, и чем дальше, тем труднее было что-либо различить. Словно дачный поселок прятался в тумане. «Сонька!» Тихонько окликнул я девушку и махнул рукой, заметив, что она не спешит вернуться ко мне, стоя уже на ступеньках, ведущих на веранду. «Иди скорее!» «Ну что еще?» – нетерпеливо подошла она. «Опять небо в лепестках?» «Нет», – проигнорировал я ее ворчание. «Дымку легкую видишь?» «Ну», – кивнула она. «И что? Жара такая, и ветра нет, а тут баня у каждого. Пойдем уже». Радовало хотя бы то, что дымку она тоже видела. «Так может, она права?» «Вот только не похоже это на дым. На что угодно похоже, только не на сизый, стелющийся выброс печных труб». Я напряг зрение, зацепившись взглядом за край дома, который было еле-еле видно. Попытался представить, как бы он выглядел, не будь здесь дымки. Шаг за шагом прошел взглядом по его стене до дальнего угла и вдруг понял, что теперь действительно вижу дом вполне отчетливо. И даже какой-то сарай, стоящий за домом, был вполне различим. Я попробовал проделать тот же фокус с сараем, что и с домом. Получилось. Так, шаг за шагом, я добрался до конца дач и уперся взглядом в березовый колок. Но стоило перейти взглядом к близким постройкам, как все вернулось на круги своя. Опять легкая дымка, и опять метрах в 300 дачные домики уже скрывались в ней без остатка. «Ты долго будешь пялиться?» — довольно грубо одернула она меня. «Я не собираюсь с этим заданием возиться неделю. Всего-то и надо взять немного крови у твоего отца. Зачем усложнять?» «Не знаю». Я попятился, еще недолго посмотрев на крыши дачных домиков, и пошел вслед за Сонькой. «Просто не нравится мне все это». Кулачок мое заявление проигнорировала, целенаправленно шагая к крыльцу. «Честно говоря, она сама мне тоже не нравилась. В том смысле, что в наших отношениях что-то изменилось. Неужели все из-за этих нелепых монстров? Так я же все объяснил. А может, и не в этом вовсе дело, а в том, например, что я, если называть вещи своими именами, мутант. Ну что ж, не буду настаивать. Раз она видит во мне мутанта, или в лучшем случае еще один разумный артефакт, отойду в сторону. Вот закончим с этим делом и самоустранюсь из ее жизни». На душе стало как-то муторно, и все странности вмиг вылетели из головы. Несмотря на то, что поселок был электрифицирован, звонка у двери не оказалось, и Сонька громко стукнула в стекло. Плохо закрепленное штапиком, оно обиженно звякнуло, но на наше счастье не разбилось. Хозяин не заставил себя долго ждать. Видимо, он, в отличие от многих дачников, не желал коротать время в кровати, поэтому уже спустя несколько секунд перед нами возник мужчина в длинных шортах, переделанных из старых джинсов и свободной футболки. «Да какой там мужчина? Парень! Мой отец!» Я, конечно, его узнал сразу. Еще бы. Столько раз перебирал старые родительские фотографии и даже одну с собой в зону притащил. Каюсь, давно не доставал. Так и лежит, наверное, в сейфе у мытаря. Сердце предательски защемило, и на фоне только что прожитых переживаний о Соньке на глаза выкатилась одинокая слезинка. Быстро отвернувшись, я смахнул ее и повернулся к открывшему дверь парню. «Чем могу?» Отец облокотился о косяк и дружелюбно нас оглядел. «Мы сотрудники научной лаборатории», — взяла разговор в свои руки Сонька и предъявила корки с гербовыми печатями. «Нам нужно сделать у вас забор крови из вены на анализ». «Зачем?» — улыбка сползла с лица хозяина. «Я ведь уже не работаю на НИИ». «Это не важно», — перебила его возражение заготовленной фразы Сонька. «Так же, как вы давали подписку о невыезде и не имеете права покинуть страну в ближайшие 10 лет, так и анализы крови все эти 10 лет мы будем у вас брать». «Да вы не волнуйтесь», — добавила она от себя, увидев его скисшую физиономию. «Один раз в год — это не так часто». «Проходите», — нехотя посторонился отец, и мы вошли в прохладную тень веранды. «Чай?» Я хотел было спросить о кофе, но вовремя вспомнил, какой на дворе год, и прикусил язык. И еще бы виски с содовой потребовал, умник. «Да, спасибо», — за нас обоих ответила Сонька и принялась оглядываться. Я последовал ее примеру, разглядывая спартанскую обстановку. Несмотря на то, что мать отсутствовала, ее рука чувствовалась. По крайней мере, было видно, что живет здесь не холостяк. Но второй нас предупреждал, что ее не будет, поэтому сейчас я просто воспринимал все как данность. За небольшой кухней, условно разбитой на две части, в одной из которых была сложена печь, находилась квадратная комната с тремя окнами. Одно выходило во двор, через который мы шли к крыльцу, а два оставшихся смотрели на улицу. Простенькие занавески, тяжелая старинная мебель, еще, наверное, сталинской эпохи, и пошарканные дорожки на полу – вот и все убранство. Я непроизвольно фыркнул, прям как у нас в зоне отчуждения. Не отсюда ли у меня тяга ко всему ветхому? Хотя дачу я помнил смутно, мне было лет 9, когда ее продали. Сонька ткнула меня в бок, и я вернул лицу серьезное выражение, уставившись в окно, выходящее на улицу. Мне кажется, или дымка стала ближе? От разглядывания пейзажа меня отвлек отец, принесший с кухни поднос с двумя граненными стаканами, полными кипятка, заварником и тарелкой с печеньем. В носу засвербило от юбилейного вкуса детства. «Так быстро?» – удивилась Сонька, явно настроенная, что он будет сейчас печку растапливать. «Ага, как же! Что он дурак, что ли, в такую жару огонь разжигать?» Я вновь хмыкнул. «Просто кипятильника два», – пояснил отец, а Сонька мимолетно сверкнула на меня глазами. «Садитесь». Мы расселись за круглым столом с голубой скатертью и взялись за стаканы. Плеснув из чайника в стакан немного заварки, я принюхался к аромату листьев смородины, малины и, кажется, мяты. Впрочем, я не знаток трав, могу и ошибаться. Главное, было вкусно. Сонька тоже одобрила. По крайней мере, не морщилась и охотно таскала с тарелки квадратные печенья, запивая их травяным чаем. Мне вдруг стало невыносимо холодно. Я приложил ладони к горячему стеклу стакана, в котором еще оставался чай. Приложил и только тогда задался вопросом, отчего это вдруг летом, в самый разгар жары, у меня замерзли ладони. Передернув плечами, я покосился на Соньку и отца и уже собирался озвучить вопрос, когда нас накрыла волна. На выброс это, похоже, не было, да и неоткуда ему здесь взяться, но ощущения тоже не из приятных. Будто потолок вдарил по темечку, в ушах зазвенело, словно стая комаров облепила голову, и дом поплыл. Черт, ведь знал, что не стоит ждать ничего хорошего от этого лепесткового неба, а тут даже. Расслабился, чай ему подавай, дурак. Пошатываясь, поднялся, едва не опрокинув стол, и не обращая внимания на держащихся за голову Соньку и отца, со странным видом смотрящих куда-то в одну точку, добрался до окна. Лучше бы я этого не делал. Мир за окном умер. По крайней мере, мне так показалось. Все сосредоточилось вокруг одинокой фигуры, замершей посреди улицы прямо напротив наших окон. Черный балахон, наподобие монашеской рясы, полностью скрывал фигуру. Вот только вместо капюшона голову покрывала какая-то сарацинская маска с прорезью для глаз. И казалось, что у замершей фигуры вместо головы шар для боулинга. Такая же правильно круглая и почему-то блестящая. И никакого движения вокруг. Словно вымерло все. Лишь черная фигура посреди улицы и клубящийся метрах в 20 за ней туман. Не та едва уловимая дымка, которая мне не понравилась в самом начале нашего путешествия по дачному поселку, а густой, словно кисель, туман, закручивающийся кольцами и словно живущий своей жизнью. Не в силах что-либо предпринять, я сидел и смотрел, как фигура плавно сдвинулась с места и направилась к калитке нашего дачного домика. Сонька и отец так и продолжали сидеть, каждый поглощенный своей бедой, и ничем мне помочь не могли. Да и чем здесь поможешь? Словно зритель в театре, я наблюдал за приближением страшного монстра. Вот он достиг калитки, и та, словно по команде, распахнулась, ударившись о пристроенный сбоку сарай. Монстр сделал короткий шажок. Время замедлилось, и я даже смог разглядеть небольшой носок обуви, выдвигающийся из-под рясы. Округлый черный ботинок выдвинулся, приблизился к границе между улицей и двором и замер. Простоял так секунд 10, и медленно, миллиметр за миллиметром, начал преодолевать внезапное препятствие. Кожа на ботинке стала плавиться и пузыриться, опадая серыми хлопьями на землю и превращаясь в ничто. Но странный монстр не прекратил попытки войти во двор. Я не знаю, что это было за препятствие, так эффективно не пускающее его внутрь, но очень желал, чтобы оно и дальше продолжало действовать столь же надежно. В голове возникла навязчивая мысль, что если он доберется до дома и войдет в него, то нам всем конец. Страшный, мучительный конец и тела, и души. Тем временем тварь уже полностью перешла черту, отделяющую улицу от двора, и теперь, пузырясь и оплавляясь, стремилась к крыльцу. Я зажмурился, не желая видеть больше этого ужаса, попытался помочь невидимой защите дома не дать дойти монстру до веранды. Для начала заставил себя успокоиться и начать рассуждать логически. Что здесь было такого, что воздвигло бы такую эффективную защиту? Ответ напрашивался сам собой. Мой отец. Не думаю, что он умудрился украсть что-то из лаборатории ЧАЭС. Не те времена были. Значит, остается он сам, точнее, его кровь, несущая сейчас по венам частичку разумного артефакта. Можно было, конечно, предположить, что это моя кровь оказывает такое воздействие, но я почему-то не верил в подобное положение дел. Отбросив эту версию и вернувшись к первой, я приступил к действию. Быстро подскочил к отцу, так и сидевшему истуканом, и выхватил нож. Глаза непроизвольно скосились в окно, выходящее во двор. Черный монстр уже преодолел половину расстояния между калиткой и верандой. Защита продолжала работать, и по твари постоянно пробегала дрожь, заставляя вскипать черное одеяние, но остановить монстра не могла. Незнакомец продолжал с неумолимостью катка медленно продвигаться к входу. Почему-то возникло ощущение, что как только он войдет на веранду, защита рухнет. Не мешкая больше ни секунды, я резанул ножом себя по запястью. Затем схватил руку отца и сделал такой же надрез и ему. Он даже не вздрогнул и взгляда от своей только ему видимой точки не отвел. Что ж, тем лучше. Приложив свой порез к порезу на руке отца, я закрыл глаза. Сколько нужно было времени, чтобы моя кровь передала частицу первого отцу? Неизвестно. Все по наитию. Ведь если есть защита, значит, она предполагалась изначально. А раз она не совсем эффективна, значит, ей что-то не хватает. И это что-то в данном случае находится у меня в крови. Но вот сольется ли с основной частью – вопрос. Я даже смог оценить пикантность момента. К этому моменту я еще не родился, а защита уже ослабла. Это могло означать только одно. Мать беременна. Мной беременна. Вдруг туман и неразбериха в голосе отступили. Отец дернулся и вырвал у меня руку. «Что вы делаете?» Он вскочил, едва не опрокинув придвинутый к дивану столик. «Спасаем тебя!» – буркнул я и, зажимая здоровой рукой порез, тоже поднялся. «Сонька, перевяжи ему руку!» Она помотала головой, прогоняя остатки мути, и кивнула, потянувшись к чемоданчику, где, подтверждая нашу легенду, хранились бинты, жгуты, мази и прочая медицинская дребедень. Из всего этого хлама нам на самом деле нужен был только шприц на 20 кубиков. Убедившись, что Сонька полностью контролирует обстановку, я выглянул в окно, хоть и чувствовал, что все кончено. Так и оказалось. А пришельца напоминала только небольшая черная лужица, все еще продолжавшая тихонько шевелиться и пузырить, словно кипя. «Что это было?» – тем временем потребовал объяснение отец. «Я словно выпал из своего тела. Жуть!» «Иностранные разведки тоже не сидят, сложа руки», – отмахнулся я первым, что пришло в голову. «Новый вариант парализатора». «А руку-то зачем резать?» – благодарно кивнул он Соньке, закончившей перевязку. «Принудительно заставил кровь течь», – быстро нашелся я и еще раз выглянул в окно. Кипение черной лужицы шло на убыль. «Вот и хорошо, вот и ладненько. Надо быстрее сваливать отсюда, пока еще гости не пожаловали». «Зачем я вообще им понадобился?» – сделал вид, что удивился он. «Я простой лаборант». «Лукавить изволите», – я усмехнулся и погрозил ему пальцем. «Сонька, берем анализы, нас эксперты ждут». «Постойте», – вдруг испугался отец. «А если эти с парализаторами вернутся?» «Не вернутся», – заверил я его. Не знаю, поверил он мне или нет, но больше вопросов задавать не стал и подставил руку. «Берите». А я ведь действительно ему не лгал. Зачем он нужен будет странникам, если мы изымем из его крови интересующую их частицу первого? А значит, и беспокоить его они не будут. «Ну что ж, господа странники, опять мы вас обскакали». Я наблюдал, как Сонька наполняет шприц темной кровью и улыбался. А что еще мне оставалось? На душе было спокойно и радостно. Может быть, еще и потому, что я отдал ту часть себя, которая делала меня сродни мутанту? Я не хочу терять Соньку. Улыбка медленно сползла с моего лица, и я поплелся к выходу, бросив короткое «заканчивай». Выйдя на крыльцо, достал сигареты, но открывать пачку не спешил. В общем-то, для себя я уже решил, что курить бросил, но вот от сигарет не спешил избавляться. Все же, вытащив одну, с удовольствием вдохнул запах табака и подозрительно покосился на лужицу, чернеющую посреди дорожки. За дверью раздались голоса, и я быстро спрятал пачку в карман, выбросив зажатую в пальцах сигарету в траву. «Порядок?» – не оборачиваясь, спросил я, когда дверь, открываясь, скрипнула. «Да», – Сонька встала рядом, не отрывая взгляда от инородного предмета на тропке. «Это оно?» «Оно», – я вздохнул. «Ну, пошли, что ли?» «Возвращаемся по плану?» Я кивнул и начал спускаться по ступенькам. Сонька постаралась не отставать. Чернота на тропинке уже почти не шевелилась и напоминала обычную мазутную лужу, которую нерадивый хозяин не успел засыпать опилками. Обернувшись в последний раз, я махнул рукой вышедшему на крыльцо отцу и зашагал по дачной улице в том направлении, где мы слышали возню поездов. Сейчас на электричку до Москвы, потом поездом до Киева, а там на перекладных. Все, как выразилась Сонька, по плану. Старая советская электричка, какие в наше время можно встретить разве что в глубинке России, без приключений довезла нас до Москвы, и мы влились в людской поток, спускающийся в метро. От Павелецкого до Киевского ехать всего ничего, но я весь взмок от напряжения. Слишком много людей вокруг, и зомби или оборотня можно легко пропустить на расстоянии удара, но судьба миловала. А может, возможности странников исчерпались? Но нет, на это можно не рассчитывать. Судя по зашедшей на огонек к отцу твари, возможности странников, наоборот, набирают ход, словно тяжелый, но мощный локомотив. Купив билеты, мы под внимательные взгляды сержанта проследовали в зал ожидания. Может, он поленился, а может, всех одинаково провожал, так сказать, для острастки, но за нами не пошел. Но нам это было только на руку, и, устроившись на крайне неудобных сиденьях, мы принялись ждать своего поезда. Несмотря на жесткие сиденья и постоянный гул, я не заметил, как уснул. Так все 4 часа и проспал. Поездка в поезде тоже не принесла каких-либо неприятных сюрпризов. Одно лишь неудобство. Лично бы задавил того, кто придумал плацкартные вагоны. Достались нам, как назло, боковые места, и болтающийся туда-сюда народ постоянно норовил отдавить нам ноги. Наконец мне это надоело, и я забрался на верхнюю полку, разглядывая в доставшийся мне кусочек окна проплывающий мимо пейзаж. Но вскоре и это удовольствие стало недоступным. Солнце село, и на окрестные села опустилась ночь. Я свесил голову вниз, но оказалось, что Сонька уже тоже расстелилась и сейчас лежала спиной к проходу. Может, спала. Вздохнув, я постарался выкинуть из головы мысли о сне. Не хотелось бы проснуться от того, что тебя рвет на куски какой-нибудь зомби. Пассажиры уже угомонились, и теперь коридор лишь мягко освещался тусклыми лампами. Вскоре скрипнула дверь, и со стороны проводника в нашу сторону направился человек. Я напрягся, ожидая подвоха, но припозднившийся гуляка свернул в свой отсек за один от нас и принялся укладываться, вызвав недовольное ворчание соседей. Еще через час люди потянулись к туалету. Сказалась духота поезда и сопутствующее ей массовое принятие жидкости самого разного калибра и крепости. Я ругнулся сквозь зубы. Никакого спокойствия. В каждом приходилось выискивать что-нибудь неживое. Пока везло. Часа в 4 Сонька заворочилась и перевернулась лицом к проходу. Еще минут через 15 я заметил, что она не спит. Проводив глазами очередного засранца, я скосил глаза вниз и поймал ее взгляд. Подмигнул и, не дожидаясь реакции, повернулся к окну. Сон пришел сразу. Сошли мы в Нежине, хотя брали билеты до Киева. Просто посовещавшись за утренним чаем, любезно принесенным вместе с неизменным юбилейным проводником, мы пришли к выводу, что машину угнать можно будет и в этом небольшом городке. Расстояние что от Киева, что от Нежина до ЧАЭС было примерно одинаковым, но до столицы Украинской Республики было еще ехать и ехать. Да и наверняка там меры безопасности приняты сверх всякой нормы, мышь не проскочит. Так что в 12:00 мы уже стояли на перроне, выбирая направление движения. По сути, было все равно, где угнать тачку, просто захотелось немного постоять перед самой ответственной частью нашего путешествия. Все же не каждый день воруешь машину и прорываешься на ней сквозь кордон. «Стрельбы будет», — протянул я, особо не рассчитывая на ответ, но Сонька на сей раз отмалчиваться не стала. «Прорвемся». Кто бы сомневался, что она ответит именно так. Нет, нам, конечно, ничего другого и не оставалось, просто без оружия чувствуя себя, словно голый перед зимней стужей. На поиски нужной машины мы потратили около часа. Как назло, вокруг было засилье москвичей и запорожцев самых разных мастей. Попадались, конечно, и «Жигули» с «Волгами», но нас интересовала «Нива». Все-таки придется прорываться сквозь кольцо военных и неизвестно, по какому бездорожью потом гнать. Так что ее Ford WD будет вполне к месту. В общем-то, подошел бы и УАЗ, но, несмотря на все его плюсы, он был довольно приметной машиной. Наконец, когда ноги уже начали гудеть, предвещая усталость, мы нашли то, что искали. Бесхозную Ниву бледно-оранжевого цвета в довольно безлюдном закутке. Конечно, не самый лучший цвет для тех, кто хочет остаться неприметным, но выбирать уже не приходилось. Быстро выдавив форточку, я открыл дверь и сразу нырнул под рулевую колонку, выдергивая провода зажигания. Угонять машину мне еще не приходилось, поэтому нужные провода я нашел с третьей попытки. Зато завелась машина с полоборота. За час блужданий по городу я уже примерно составил маршрут, как выехать из него, поэтому сейчас уверенно выехал на неширокую улицу и направился к окраинам. Небольшой город позволил нам выбраться из себя за 15 минут, и я вздохнул свободней. Здесь уже не нарвешься на случайного постового, а обо всех стоящих на дороге гаишниках встречные водители предупреждают заранее. При этом дороги на Руси издревле сделаны так, что любое место можно объехать. Да, по бездорожью, да, по ухабам, но выбранная нами Нива легко справлялась с поставленной задачей. Ближе к вечеру мы пересекли Десну. Не знаю, объявили угнанную машину в розыск или нет, но тотальной охоты явно не наблюдалось. Наверное, заявление пострадавшего еще ходит по инстанциям и обшитым бархатом столам. По мере приближения к зараженной территории на трассе становилось все оживленнее. Прошло уже 3 дня с момента катастрофы, и власти наконец смогли оценить масштаб ЧП. В одном с нами направлении двигались пожарные машины, пустые автобусы и множество военной техники, начиная с БМП и заканчивая машинами непонятного, но явно хозяйственного назначения. В обратную сторону спешил в основном частный транспорт, груженный под завязку разным скарбом. Странно, я вроде слышал, что кроме документов ничего брать с собой не разрешали. Видимо, кордоны еще работают не в полную силу, а может и не везде они есть. На нашу машину, несущуюся к эпицентру аварии, пока еще никто не обращал внимания, но я понимал, что долго так продолжаться не может. С минуты на минуту должно было показаться первое кольцо оцепления. Я сбавил скорость и перестал обгонять федеральную технику, направленную на устранение аварии. Еще минут через 30 промелькнул указатель с названием поселка, к которому мы приближались. Я остановил машину. Вдали на дороге наблюдалась какая-то суета. «Ну что, мы добрались до городчан», — я повернулся к Соньке. «Где прорываться будем?» «Что-то здесь многолюдно», — Сонька с сомнением посмотрела вперед. «Давай лучше объедем». Я мыслил аналогично, поэтому, крутанув руль, развернул машину и, проехав 300 метров, свернул на проселочную дорогу, примеченную ранее. Поколесив некоторое время между колков и лесополос, я решил, что места здесь довольно глухие, а значит, можно рискнуть. Свернув на очередной развилке на запад, я минут через 20 приободрился. Похоже, оцепление здесь еще не успели поставить. Оказалось, успели. Проехав очередной пятак лиственных деревьев, я убрал ногу с педали газа, и машина покатилась по инерции. Впереди маячил импровизированный шлагбаум, а по бокам тянулась колючка. Справа от дороги она терялась за лесополосой, а слева ее только-только начали натягивать. От силы метров 150 поставили. Эх, чуть-чуть бы пораньше. В обед тут наверняка еще ничего не было. Возле самой дороги стоял явно перевезенный сюда с другого места вагончик. Машина катилась, а я все не мог решить, тормозить и разворачиваться или все же рискнуть. Нет, пожалуй, разворачиваться будет слишком подозрительно. Я вновь надавил на газ и потихоньку подъехал к преграде. Нам навстречу вышел молоденький парень с нашивками старшего сержанта. «Проезд закрыт», — выдал он дежурную фразу. «Зараженная территория». «Понимаешь, сержант...» Я вышел из машины и облокотился о капот, стараясь придать лицу самое озабоченное выражение. «У нас там мать осталась. Мы ее заберем, и через час нас здесь не будет. Пропусти!» «Проезд закрыт», — как попугай повторил солдат, но наличие лычек все же заставило выдать что-то от себя. «Вот старшина приедет, с ним и разбирайтесь». «А когда он приедет?» На всякий случай уточнил я, хотя совершенно точно ждать не собирался. «Часа через два», — сверкнул хромированными часами сержант. «Я же говорю, если пропустишь, мы уже через час вернемся». «Нет», — остался непреклонен солдат. «Слушай, сержант», — я отцепился от капота и подошел вплотную к военному. «У тебя есть мать?» «Нет», — совершенно неожиданно для меня ответил тот. «Я детдомовский». «Тьфу ты», — я в сердцах сплюнул. «Ну а денег хочешь?» Сержант воровато оглянулся на вагончик, у входа в который пятеро солдат, совершенно никого не стесняясь, играли в карты. «Тоже мне командир взвода». «Нет», — пересилил он себя и повернулся ко мне. «Ждите старшину». «Хм, думаю, со старшиной я бы договорился, но ждать 2 часа». «Как хочешь». Я развернулся и пошел к машине. «Через другой блокпост проеду. Может, там позговорчивее сержант окажется». «Отставить? То есть нельзя?» — поправился он, когда я, уже начав открывать дверь Нивы, оглянулся. «Ждите старшину. Он приказал задерживать всех». «Смотри сюда». Я забрал из кейса наши ксивы и поднес их к носу сержанта. «Что такое военная тайна, знаешь? Мы из секретной лаборатории, и если ты сейчас не дашь нам проехать, я лично позабочусь, чтобы завтра тебя перевели на Сахалин. Улавливаешь?» «Старшина приказал задерживать всех», — изменился в лице военный, но своего решения не поменял. «Ай, черт с тобой!» Я сплюнул на дорогу, едва не попав ему на пыльный сапог, и забрался в машину. «Похоже, у нас остался один выход». «Придется прорываться с боем», — ответил я на невысказанный вопрос Соньки и включил заднюю передачу. «Стоять!» — донесся до нас крик сержанта, и я прибавил газу. Паренек сдернул с плеча автомат и направил в нашу сторону. «Ну, теперь как повезет. Готов он стрелять в людей не на войне, а вот так вот, словно в тире, в мирное время». Я включил первую скорость и вдавил педаль газа в пол. Нива, выбросив из-под колес мелкое земляное крошево, понеслась на сержанта. «Взвод! В ружье!» Заорал стоящий посреди дороги военный и начал судорожно снимать автомат с предохранителя. Отложившие к этому моменту карты и с интересом наблюдавшие за инцидентом солдаты похватали калаши и тоже потянулись к рычажку переключения. То, что они не будут стрелять раньше сержанта, я был уверен. А вот выстрелит ли он – вопрос. Расстояние стремительно сокращалось, а солдаты все медлили. Наконец, мы проехали ту точку, когда сержанту не оставалось ничего другого, кроме как отпрыгнуть в сторону. Едва не зацепив его ноги, Нива пролетела мимо и на полном ходу снесла импровизированный шлагбаум. Машина дернулась, вильнула в бок, и я едва удержал ее на дороге, следя в зеркало заднего вида за действиями солдат. Сержант вскочил, отчаянно матерясь. Ворот постоянно открывался и нажал на курок. Решился все-таки, гад. Стекло брызнуло мелким крошевом, и я непроизвольно пригнулся. Сонька вообще сползла по сиденью практически на пол. Вторя одиночным выстрелом своего командира, наконец-то разродились и рядовые. Раздались характерные щелчки попадания пуль по кузову. Лишь бы в бензобак не попали. В переднем стекле образовалось две дырочки, но на наше счастье оно оказалось триплексным, а не каленым, как в большинстве машин того времени. Дорога, вильнув, спрятала нас за очередным колком. «Надеюсь, у них точка не радиоафицирована», — выползла наконец из-под бардачка Сонька. «Против танка мы не устоим». «Зато уедем», — хмыкнул я, радуясь, что довольно легко отделались. Настроение пошло на вырост. Впрочем, длилось оно недолго. Дорога пошла все больше под уклон, деревья становились все хилее и хилее, и, наконец, мы остановились на небольшой полянке. Дальше простиралось болото. «Надо было на другую сторону шоссе сворачивать», — ругнул я себя. «Да здесь кругом болото», — утешила меня Сонька. «Или пешком, или по трассе». «Сколько нам еще ехать?» — уточнил я. «Если по шоссе», — прикинула в уме Сонька, — «минут 30». «Эх, где наша не пропадала?» — махнул я рукой и развернул Ниву. «Прорвемся!» Сонька хмыкнула, но возражать не стала. Немного поплутав по пыльным проселочным дорогам, мы выбрались на трассу, и я выжил из машины все, что она способна была дать. Встречного транспорта уже почти не было, а попутный я, словно стоячий, быстро обгонял. Вслед неслось отчаянное сверкание фарами и гудение. Попадались и военные, но никто не стрелял. Странно. Это нам просто так с сержантом не повезло? Ну ничего себе шуточки. По всей видимости, выходило, что будь на месте старшина, мы действительно проехали бы без проблем. Вот ведь урод упертый этот сержант. Явно не готов он еще командовать и принимать ответственные решения. Да и черт с ним. Задумавшись, я едва не пропустил нужную нам ферму. Я-то искал развалины и забыл, что здесь еще все целое, не изъеденное временем. Поэтому посмотрел на длинные коровники и амбар, тянувшиеся метрах в 300 от дороги, как на обычное строение. Толстое и ветвистое дерево заставило меня задуматься, а мгновением позже и резко затормозить. Не выискивая больше никаких своротков, я включил пониженную передачу и осторожно съехал с дороги. Медленно, но верно машина понесла нас к ферме, раскачиваясь на глубоких ухабах, словно корабль на волнах бушующего океана. Добравшись до холма, мы выскочили из Нивы и бегом бросились к возвышающемуся впереди дереву. Наверх мы забежали одновременно и одинаково взмыленными, с присвистом выдыхая воздух из не справлявшихся с работой легких. Вот и скажи, что куришь, что не куришь, одинаково тяжело. Отдышаться нам не дали. Мир куда-то рухнул, и темнота саданула по глазам не хуже молота деревенского кузнеца. Но уже спустя мгновение зрение стало восстанавливаться, и сквозь муть и мельтешение световых всполохов я различил грубые стены лабиринта. Добрались-таки. Встречают нас только что-то с какими-то световыми эффектами. Махнув рукой и списав все на запыхавшееся сознание, мы безошибочно выбрали направление и двинулись вперед.